Арль, 1888. Дорогой Тео, у меня есть еще холст в 30, осенний сад, два кипариса бутылочного цвета и в форме бутылки, три маленьких каштановых дерева с коричнево-табачной и оранжевой листвой, маленький тис с лимонной листвой, фиолетовым стволом, два маленьких куста с кроваво-красной и пурпурной листвой, немного песку, маленький кусок травы и клочок голубого неба. Я поклялся сегодня не работать, но со мной всегда так происходит. Отправляюсь гулять и вижу такие красивые вещи, что, несмотря ни на что, должен пытаться их написать. Деньги, которые ты мне даешь, и те, о которых я тебя еще прошу, я возвращу тебе мои работы, и не только теперешние, но и за прошлое время. Но пока это еще невозможно, дай мне поработать. Если я не воспользуюсь этой возможностью, будет еще хуже. Ах, милый мой, если бы я мог делать эти вещи, или если бы Гоген, мы оба, делали их, и к нам еще присоединился Сёра, по-моему, его большие вещи, как танцовщица или гран-жате, следовало бы расценить по меньшей мере в 5000 франков каждую. Таким образом, если бы мы соединились, каждый из нас, Гоген и я, должен был бы номинально внести 10000 франков. И здесь я еще раз настоятельно повторяю то, что я тебе уже говорил. За дом я должен во что бы то ни стало сделать живописи на 10000 франков. Забавно. Хотя я считаю не цифрами, а чувством, я прихожу к тем же результатам, несмотря на то, что всегда исхожу из других точек зрения. Не смею и думать об этом соединении с Сёра, не смею и говорить об этом. Сперва мне надо получше узнать Гогена. С ним дела пойдут, во всяком случае, неплохо. Послушай, если ты можешь, и если б дело было возможно... Мне нужно еще 10 метров холста по 2,50. Затем большие тюбы такой же величины, как серебристые и цинковые белила. Цинковых белил 20, целые большие тюбы. Серебристых белил 10, целые большие тюбы. Желтого хрома 1, 10. Желтого хрома 2, 10. Прусской синий 5. Лаку 10, средние тюбы. Веронезе зеленого 10, средние тюбы. Листья начинают опадать, луга на глазах желтеют. Желтое со дня на день становится сильнее. Это все по меньшей мере так же прекрасно, как цветущие сады. И мне кажется, я могу в этом только выиграть для моей работы, а не проиграть. Однако баста.